Глава 22. Белогорск. Наши дни. Виталий, погрузившись в глубокий сон, проспал почти до 10 и спал бы еще дольше, если бы не звонок мобильного. Даже не взглянув на дисплей, он сгреб его со стола и с закрытыми глазами провел по нему пальцем. «Слушаю». «Слушай», — раздался бодрый голос дяди. «Кто-то обещал позвонить и поехать со мной на кладбище. 9 дней. Нужно помянуть моего мальчика. Знаешь, я решил не устраивать пышные поминки. Давай помянем моего сыночка прямо на кладбище. Понимаешь, я не выдержу речи и слезы гостей. Так что, поехали?» «Дядя, у меня сегодня масса дел», — проскрипел племянник сонным голосом. «Я обязательно поеду на кладбище, но один, чтобы не заставлять тебя ждать. А тебе лучше поехать с Машей и Светой. Кстати, как девочки?» «Девочки прекрасно», — сообщил Воронцов. «Они уже готовы. Ждем только тебя». «Ну, раз ты считаешь...» «Да, вам с Машей нужно как можно чаще оставаться наедине», — предложил Громов. «Она должна привыкнуть, что теперь часть вашей семьи. Кстати, и вы тоже». «Да, ты прав», — не стал спорить Вадим Сергеевич. «Тогда мы садимся в машину. Может быть, все же там встретимся». «Может быть». Когда в трубке раздались гудки, Громов бросил телефон на стол и, кряхтя, как глубокий старик, поднялся с постели. В его голове уже сложился четкий план действий. Сначала онкодиспансер, потом Коля, затем лучший друг Леонида Влад, потом кладбище. Правда, он не представлял, какие вопросы задаст Вяликову. Вроде обо всем было сказано вчера. Но ведь так не бывает. Убивать ни за что. Вероятно, судмедэксперт еще кое-что вспомнит. Из медсестры онкодиспансера нужно попытаться выудить еще какую-нибудь информацию. Может быть, надо попробовать. Он наскоро принял душ, позавтракал и отправился в онкодиспансер. Заходя в холл больницы с такой же дрожью, как и накануне, Виталий увидел ту же медсестру, которая в этот раз разговаривала с ним не столь любезно. Она лишь буркнула, что девушка с онкологией, нужная Громову, у них не лечится, и уж в этом она не виновата. По поводу того, может ли больная не состоять у них на учете, вряд ли. Химические элементы, найденные в волосах, говорят, что девушка проходит лечение, а оно возможно только в поликлинике. Лекарства выдаются по рецепту, некоторые не продаются в аптеке. Так что вывод один, единственный и очевидный – она не из Белогорска. Виталию ничего не оставалось, как откланяться, поблагодарить за консультацию и покинуть здание, куда бы он предпочел больше не возвращаться. Следующим в его списке стоял лучший друг Леонида Влад Томский, тоже сынок богатого предпринимателя, благодаря денежкам отца, нигде не желавший даже подработать и посещавший лекции в институте через раз. Вадим Сергеевич недолюбливал как Томского сына, так и отца, считая его непорядочным, что всегда плохо сказывается на отношениях в бизнесе. Однако Леонид имел на все свое мнение. Ему было приятно находиться с Владом в одной компании, и больше он ни о чем не хотел слушать. Виталий подкатил к внушительному 4-этажному особняку из розового камня минут через 20 после посещения больницы и нажал кнопку на массивной железной двери. Металлический голос охранника поинтересовался, кто желает ворваться во владение, но узнал Виталия, иногда бывавшего у Томских, и открыл дверь, даже не поинтересовавшись целью его визита. Громов спокойно вошел в огромный двор. Несколько садовников-кавказцев трудились над цветником. Один обрезал кусты самшита, другой раскладывал по клумбе красный битый кирпич. Машины хозяина, огромного черного джипа «Чероки», не было видно. Вероятно, томский старший отсутствовал. Зато Влад в синем спортивном костюме сразу выбежал на ступеньки с широкой улыбкой на круглом лице с узкими хитрыми глазками. «О, Виталя!» — обрадованно провозгласил он и протянул гостю руку. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Сегодня собираюсь на кладбище к Леониду. 9 дней, верно? Вадим Сергеевич устраивает поминальный ужин?» «Нет, он тоже едет на кладбище, как и я», — ответил Виталий. «Кстати, есть последние новости. В нашей семье прибавление». Глаза Влада округлились, сделавшись похожими на 5-копеечные монеты, только раза в 3 больше. «Какое еще прибавление?» «Вроде бы ничего такого не ожидалось». «Светка?» — преподнесла сюрприз. «На этот раз сестрица ни при чем. Детектив вкратце рассказал, как много лет назад у дяди на курорте случился роман. Вот и получилось, что кроме Светки у нас теперь еще и Маша». Влад прищурился. Он был известным бабником. «Симпатичная?» «По мне так на любителя», — откровенно сказал Виталий. «Совершенно не в нашу породу. У нас роду не было чернявых». Томский заинтересовался. «Смугляночка? Люблю таких». «И кто же она?» «Работает, учится». «Пока в поиске», — туманно отозвался Громов. «Впрочем, можешь с ней познакомиться. Поезжай к дяде, вырази свои соболезнования». Влад усмехнулся. «Возможно, так и сделаю. Но ты же не за этим пришел, и, как выяснилось, не для того, чтобы пригласить меня на поминки. Так в чем заключается цель твоего визита?» Виталий скривился. Иногда Томский-младший ужасно напоминал своего папашу, любящего выражаться витиевато. «Это не разговор 5 минут». Детектив заметил про себя, что не очень-то вежливо держать его почти на пороге, не приглашая в дом и не предлагая сесть на скамеечку, уютно примостившуюся под кипарисом. Томский кивнул. «Ладно. Где удобнее говорить, здесь или в моей комнате?» «Люблю дышать свежим воздухом», — улыбнулся Виталий. И они сели на выкрашенную в зеленый цвет скамью. «В общем, у меня к тебе один вопрос. Расскажи мне о новой девушке брата». На безмятежном лбу бездельника Влада залегли 2 глубокие морщины. «Новой девушке Леонида? Но с тех пор, как он расстался с Катей, я не помню, чтобы Леня заводил новое знакомство». «Представь себе, заводил», — упорствовал Виталий. «И ты не мог об этом не знать. Девушку звали Илона. Довольно редкое имя, чтобы его не запомнить. Кроме того, мне известно, что у нее длинные белые волосы». Влад почесал затылок, уже начавший редеть на макушке. «Блондинка Илона?» «Никогда о такой не слышал». «Ты ничего не путаешь?» «Не путаю. Потому что мне удалось раздобыть записи с камер, где они развлекаются в кафе», — пояснил Громов. «Жаль, что на них не видно лица этой Илоны». Томский вздохнул и развел руками. «Могу предположить только одно», — обескураженно буркнул он. «Леня познакомился с ней недавно и почти не встречался. Вероятно, 1-2, не больше. Иначе он обязательно поделился бы со мной. У нас не было друг от друга секретов». Виталий хрустнул пальцами, отмечая про себя, что пора завязывать с этой привычкой, и поднялся. «Хочешь поехать со мной на кладбище? Мы еще застанем всю компанию. 1 минуту, только переоденусь». Томский скрылся за дверью и вышел 10 минут, облаченный в строгий черный костюм, как раз для поминок. «Поедем на твоей. Что-то подсказывает мне, что ты не станешь пить, а вот я отведу душу. Мать в последнее время следит за мной не хуже частного детектива. Кстати, как твоя работа? Ты же теперь частный детектив?» «Пока никак», — честно признался Громов. Но твоей матери откажу, если она предложит мне деньги за слежку». Томский расхохотался, оценив шутку, и хлопнул Виталия по плечу, обратив внимание кавказцев. «Молоток! Я в этом не сомневался». Свежую могилу Леонида Виталий отыскал быстро. На усыпанном цветами холмике стоял коричневый лакированный крест с табличкой, печально вещавший, что усопшему было всего 22 года. Дядя с дочерями примостились на складных стульях. На складном столе были расставлены нехитрые закуски и бутылки. Увидев племянника Воронцов, Виталий заметил, что глаза у него были красные, воспаленные. Наверное, плакал все утро. Тяжело поднялся и обнял его, кивнув Владу. «Здравствуйте, мои дорогие. Спасибо, что пришли. Наливайте, угощайтесь». «Кстати, Владик, ты не знаком с моей младшей дочерью Машей? Познакомься. Новый человек в нашей семье». Виталий пристально посмотрел на Марию, отметив про себя, что она продолжала играть скромницу. Возле нее стоял полный водки пластиковый стаканчик, к которому она почти не притронулась. Образ скромницы дополнял едва заметный макияж и новое хлопковое платье. Рваные джинсы, наверное, ждали лучших времен. Увидев обращенные на себя взгляды, девушка встала, слегка обняла Виталия и протянула руку Владу. «Мария». Тот пожал ее с чувством. «Владислав». «Светка, не знал, что у тебя такая красивая сестра». Света сидела как бесчувственное изваяние и на реплику Томского никак не отреагировала. Маша поняла неловкость ситуации и взяла все в свои руки. «Сегодня в нашей семье печальный день. 9 дней, как нет моего брата, с которым я так и не успела познакомиться», — грустно произнесла она. «Пускай земля ему будет пухом». Девушка едва пригубила водку, Громов плеснул себе сока, а Воронцов, Влад и Света враз осушили стаканчики. Несколько минут Вадим Сергеевич, желая выговориться, рассказывал о сыне, а когда закончил, Виталий шепнул ему на ухо. «Дядя, извини, у меня назначена встреча. Буду признателен, если твой шофер доставит Влада домой не в стельку пьяного». «Да, дорогой, конечно». Воронцов обнял племянника на прощание. «Не забывай нас». «Да куда же я денусь?» Махнув рукой девушкам и Томскому, Громов подошел к могиле брата и поцеловал крест. «Мне не хватает тебя, братишка», — тихо сказал он. «Нам всем тебя не хватает». Выбравшись на расчищенную дорожку, он уже направился к автомобилю, но какая-то сила заставила его оглянуться. Вадим Сергеевич снова говорил о сыне. Света сидела изваянием, Влад наливал водку, а Мария смотрела вслед Виталию. На ее лице были написаны «ненависть и злоба». Громову стало не по себе. Он споткнулся о камень, так не кстати попавшийся на пути, больно ударился ногой о чью-то ограду и, чертыхнувшись, двинулся к машине. Злобный взгляд Марии ему не понравился. Интересно, почему она так на него зыркнула? Не хотела, чтобы он их оставлял? Или этому есть другая причина? Еще раз споткнувшись, на этот раз о другой камень, торчавший из коричневой глинистой земли, Виталий сморщился и поспешил к машине. Тяжелый взгляд будто сжег затылок. В голове завертелась глупая мысль, что Мария, возможно, колдунья, вспомнилась купринская Олеся. Только такой дамы не хватало в их семье. Впрочем, пусть дядя сам разбирается. Его просили лишь доставить девушку в Белогорск. Он доставил и может откланяться. Лишь оказавшись в салоне, Громов вздохнул свободно. «Теперь Коля». Детектив искренне надеялся, что тому лучше. Надеялся и, слава богу, не ошибся. Так подумал Виталий, когда увидел Николая, по-прежнему напоминавшего мумию, но порозовевшего, с блеском в глазах. Эксперт радостно сообщил, что жена приносила любимые пирожки, и он съел целых три, несмотря на то, что травмированная челюсть еще болела. «Ну, Коля, явно идешь на поправку», — констатировал Виталий, пожимая его пальцы, выглядывавшие из бинтовой культи. «Пирожки — показатель, что скоро ты выйдешь из этих стен». «Хотелось бы». Вяликов захихикал и, поморщившись от боли, сразу посерьезнел. «Знаешь, Виталя, после твоего ухода я полночи думал и думал. Возможно, тебе покажется странным, невероятным, из области фантастики. Мое предположение... Но ничего более умного в голову не пришло». Громов опять от волнения хрустнул пальцами и опять отругал себя за привычку, многим неприятную. «Говори». «Твоя просьба, друг, поработать сначала с белым волосом, потом принести мне материалы для анализа ДНК, была последней на тот момент». Выдавил он с трудом. Ему не хотелось обижать приятеля. «Получается, кто-то очень не хотел, чтобы я это сделал». Виталя будто ударило электрическим током. Он дернулся, но тут же взял себя в руки. «Этого не может быть, Коля. Анализ я все же провел в одной из частных лабораторий. Правда, пришлось заплатить, но они все сделали довольно быстро». Вяликов смутился. «Я сказал, возможно, ошибаюсь. Но, повторяю, сложил 2 и 2, и нарисовалась такая картинка. Простое совпадение». Громов хмыкнул. «Среди нашей семьи не было человека, который бы не хотел этого анализа. Кстати, больше всего на нем настаивала моя двоюродная сестра». «Значит, у тебя все же появилась двоюродная сестра», — усмехнулся Вяликов. «Что ж, поздравляю». «Пока не с чем», — отмахнулся детектив. «Мне кажется, она меня не взлюбила. Не пойму, за что. Впрочем, мне до лампочки. Я не испытываю к ней никаких родственных чувств. Возможно, на это Машка и злится». «Да ладно. Она не стоит того, чтобы о ней так долго говорили. Скажи лучше, наши к тебе приходили? Нашли машину, которая тебя сбила?» «Как же, как же! Старыгин!» Это был самый въедливый следователь их отдела, худой как палка, с соломенными волосами, вечно торчавшими в разные стороны, как у огородного пугала. «Мучил полчаса», — фыркнул Вяликов. «Автомобиль, естественно, нашли. Он засветился на камерах, но, как ты догадываешься, был угнан с дворовой стоянки. Его владелец вот уже месяц на отдыхе в Анталии, причем с семьей. Соседи сказали, что машину мог взять любой. Перед отлетом владельца в Анталию у нее сломалась сигнализация. Но хозяин на это плюнул. По возвращении он собирался купить другую, новую». «И что же, в ней ничего такого не нашли?» — поинтересовался Виталий. Эксперт попытался качнуть головой, но застонал от боли. «Черт! Чувствуешь себя калекой?» «Нет, дорогой, не нашли. Старыгин, пока я на больничном, пригласил поработать дядю Пашу». Громов знал и его, старейшего эксперта, в свое время славившегося на весь город, а ныне отдыхавшего на заслуженной пенсии. «Представляешь, дядя Паша сообщил, что салон тщательно вычистили. Ни пылинки». Виталий снова хрустнул пальцами. «Значит, готовились». «Я в этом не сомневаюсь», — равнодушно отозвался эксперт. Его полные щеки немного побледнели, разговор начал утомлять. Заметив это, Громов поднялся, прощаясь. «Ну, бывай, друг. Если еще что-нибудь придет тебе в голову, звони. А я, если не возражаешь, навещу тебя через денек». Коля опустил ресницы в знак согласия. «Да, дорогой, конечно. «Знаешь, Старыгин решил представить ко мне охранника хотя бы на время. Ну, пока он не докопался, что к чему». «А вот это правильно. Ну, бывай». Дотронувшись до его руки, Виталий вышел из палаты. Сев в машину, он оперся на руль подбородком и подумал, что, как на частном детективе, на нем висят два дела — убийство брата и покушение на убийство Николая. Возможно, Старыгин раскроет его быстрее, дай бог. Однако он обязан следить за ходом расследования, хотя бы потому, что Николай всегда помогал ему. Странная гибель деда отошла на задний план. Громов лениво включил зажигание и также лениво надавил на педаль. Ехать домой не хотелось, к дяде тоже. Вот Надежду хотелось увидеть до боли, поговорить с ней, излить душу. Она бы поняла, успокоила, посоветовала и стала надеяться на их совместное будущее, к которому он не готов. Если не готов, нечего морочить девушке голову. Нет, домой. Принять ванну и завалиться на диван с пультом от телевизора. И пусть снежная лавина попробует сдвинуть его с места. Фольксваген, жалобно скрипнув тормозами, свернул на сухую светлую улицу, где на палящем солнце томились припаркованные машины, и ветер гнал сухие, и когда они успели высохнуть, на дворе июнь, листья, играя ими. По этой улице можно было проехать к дому, минуя многочисленные пробки. До дома ему удалось добраться довольно быстро, и, плюхнувшись на диван, он взял в руки пульт и стал искать конкретный фильм. Как назло попадались надоевшие ток-шоу или боевики, где один спецназовец, приехавший от скуки в провинциальный, насквозь прогнивший городок, в котором много лет господствовала мафия, в одиночке уничтожал ее, хотя до него это пытались сделать многочисленные бойцы ОМОНа. Громова всегда раздражали подобные произведения искусства. Станиславский не просто сказал бы «заорал, не верю», а наш простодушный народ глотал все, как Вяликов, любимые пирожки. В раздражении, бросив пульт на пол, Виталий повернулся на правый бок и задремал.